Нередко их путают с человеческими душами, каковыми они вовсе не являются. Они передразнивают людей, и подобно тому, как это делают обезьяны, и заурядный медиум, не умеющий заглянуть в астрал, будет введен в заблуждение духами стихий, которые лишь притворяются людьми. Но духи стихий не являются духами зла. Это всего лишь мысли формы, порожденные постоянным повторением. К примеру, если человек постоянно напивается до пьяна, мысли его путаются, его избыточная энергия, вырвавшись из-под контроля, пускается во все тяжкие, возможно, начинает творить образы розовых слонов или пятнистых ящериц или иную несуразицу. Вот эти образы и есть духи стихий. Как мы уже говорили, каждый цикл эволюции состоит из тех, кто покидает цикл, и тех, кто начинает цикл, и таким образом мы получаем волну жизни живых душ или сверхсущностей, и каждая такая волна вносит свой вклад в эволюцию и оставляет свой собственный след, как выпускник Оксфорда оставляет в цивилизации иной след, чем выпускник Йейла, а выпускник Барстала оставляет след, совершенно не похожий на первые два. Так вот, если волна жизни катится дальше своим путем, то их память остается как статическая сила, а поскольку речь идет о великом множестве людей, эта сила перерастает в то, что в астральной сфере становится вполне осязаемым существом. Такие существа, которые создаются и оставляются очередными волнами или циклами эволюции, суть существа вполне осязаемые, но в них нет Божьей искры, нет разума. Вместо этого они способны лишь копировать и воспроизводить то, что некогда вошло в их сознание. Приложив известные усилия, вы можете обучить попугая повторять несколько слов. Повторяя набор звуков, попугай далеко не всегда понимает их значение. Точно так же и духи стихии похожи на кибернетическую схему. Для тех, кто всерьез интересуется этим вопросом, добавлю, что духи стихий подразделяются на множество различных видов, и подобно тому, как род человеческий разделяется на людей с белой, коричневой, желтой, черной кожей и т.д. Из всех разновидностей можно выделить четыре основных типа, привязанных к астральной сфере Земли. Таким образом мы получим некоторые категории, свойственные астрологии. Всякому астрологу известны духи воздуха, духи огня, духи воды и духи земли, ибо это и есть четыре основных типа духов стихий. Люди, занимающиеся ведовством, либо алхимики, назовут их в одном случае гномами, в другом – сильфами, в третьем – саламандрами и в четвертом – ундинами. Заглянув немного дальше в владения астрологов и колдуней, вы попадете в царство химии, ибо можно сказать, что Земля представлена твердой материей, в которой все молекулы прочно связаны между собой. После тверди мы имеем жидкость, воду, в которой молекулы свободно двигаются. Следующим в нашем списке стоит воздух, включающий в себя различные газы. В воздухе молекулы отталкивают друг друга. И, наконец, для наших почитателей химии есть еще огонь. В огне молекулы изменяют свой состав и преобразуются в некую иную материю. Термином «дух стихии» почти всегда именуются те существа, которые занимают место в одной из упомянутых групп, но есть еще и другие группы, такие, как духи природы. Духи природы управляют ростом деревьев и растений, они помогают трансмутации органических компонентов, чтобы растения получали нужное количество удобрений. У каждой этой группы есть своя сверхсущность, глава или, если угодно, сверхдуша. Они известны под названием мэни. Род человеческий имеет своего ману, у каждой страны есть свой ману. Духи природы тоже имеют своих ману. Есть ману, который контролирует и управляет работой духов деревьев, точно так же есть ману, управляющая работой духов камня. Много столетий назад в Египте ученые-жрецы могли устанавливать контакт с этими ману. Например, Бубастис, божество в образе кошки, это ману всего кошачьего племени. Не имея негативного, мы не можем иметь позитивное, а посему так же, как существуют добрые духи, существуют и духи зла, демоны, если хотите. Здесь они являются для нас воплощением зла, но в иной сфере существования они могут оказаться духами добра. Если вы хоть немного разбираетесь в электричестве, вам придется по душе следующее объяснение. Допустим, у вас есть 12-вольтный автомобильный аккумулятор. Одна его клемма положительна, другая – отрицательна. Теперь предположим, что к первому аккумулятору мы последовательно подключаем второй, на 6 или 12 вольт. В этом случае минус первой батареи становится плюсом второй, а минус второй будет более отрицательным, чем минус первой. Проще говоря, это означает, что все на свете относительно подлежит сравнению. Так, здесь и сейчас мы имеем зло, но если мы отыщем какой-нибудь худший мир, то в нем наше зло кажется добрым, а то, что в том мире было добрым, может оказаться не столь уж добрым в мире высшего порядка. Я уже говорил, что человек проходит через различные волны эволюции. И это действительно так. К примеру, существовала некогда раса лемурийцев, которая руководствовалась в основном инстинктами и страстями, а впоследствии развела эмоции более высокого порядка. Затем пришла раса атлантов, которая начала с эмоций высшего порядка и пришла к рассудочному мышлению. Следом появилась раса ариев, эти начали с функционального разума и придут в конечном счете к разуму абстрактному. После расы ариев мы приходим к шестой расе, которая начинает с абстрактного разума и придет в конце концов к духовному восприятию и пойдет дальше к обретению космического сознания.